Путь куда? В самую глубину кроличьей норы, которую не видит никто из простых смертных, и некоторых бессмертных, решил вскрыть кое-какие свои возможности я. Почему не опасался, что меня примут за сумасшедшего? О, все очень просто. Я уже достаточно смог узнать по различным намекам, каков характер этой барышни. Да, она весьма осторожна, даже параноидальна, но в то же время внутри нее тлеет просто невероятный пожар любопытства, который она не может утолить даже со всеми своими текущими возможностями. Никакие деньги и официальная власть не позволяют. С чего я взял про ее возможности? Так все просто. Каким бы гением ты ни был, но без качественного технического оснащения, все это лишь малое подспорье. Так что для того, чтобы взламывать правительственные сети и программы, а также иметь возможность скрыто устраивать саботажи такого уровня, мало просто сходить в магазин электроники и купить себе персональный компьютер или даже сервер. Тут нужны не распространенные технологии, а также доступ к тем, кто их может предоставить. Вывод прост. У кролика есть деньги и выход на тех, кто может все это. Причем лишь из ее собственного желания все узнать и попробовать. Пощупать, так сказать. Прикоснуться к тому, чего не достигали все прочие. И такой соблазн, что вложил я в свои слова, она точно не пропустит. Фелиция точно бы отступила и не решилась. Но не кролик. С чего я должна тебе верить? Вот и заглотила пушистик мою наживку. Я почти ощущаю, как дрожит ее голос в предвкушении. С того, что я могу предоставить тебе часть доказательств прямо сейчас. А, я сейчас открою тебе канал к микрофонам в моем костюме, а также позволю определить мое местонахождение и пройти по координатам к ближайшим камерам, чтобы не верить мне на слово. В итоге ты убедишься в том, что именно я могу предоставить, после чего легко сделал это, убрав часть программ по отслеживанию и изменению трафика. ХМ, заводские районы, что тебя, о, ох, черт, что за интересная компания, быстро же она, я рассчитывал, что у кролика уйдет больше времени, все же она слишком хороша, а меня ты пригласил на чаепитие лишь в числе последних, я огорчена и обижена, вот только в голосе совсем иные чувства, зато теперь ты сможешь во всем принять участие почти из первых рядов, и что мне за это будет, а вот и торг, она уже согласилась, но позволяет себя поуговаривать. Контроль. Сейчас праздник перейдет в решающую фазу, которую я должен полностью контролировать, так как временно отрезан от собственной паутины. Если поможешь мне, то можешь не бояться за свои ушки, даже если на те покусится президент. Кроме того, я покажу тебе, что это лишь вершина айсберга. Решил все же идти ва-банк. Разговоры почти закончились. Скоро все завертится, а мне понадобится помощь. Идет. Вот ты реально паук. Смог заманить такую милую, белую и невинную меня в свои сети. Придется брать на себя ответственность. Ты же понимаешь, я никогда не нарушал своего слова. Для меня это просто бессмысленно. Вместе с тем переключаюсь на чужой канал связи с МДЖ и бросаю тело Терезы Джессики. А, что ты творишь? Возмутилась девушка. Берите ее и отходите. Он не пойдет за вами. Ему нужен лишь я. А, это он, это ведь он, слышится новый голос, а вот и наша рыжая одноклассница. Что ты задумал, паук, перестав пялиться на меня, спрашивает Стейси. Ну да, они все не ожидали услышать мой голос, пусть и измененный. Нужно унести Терезу в безопасное место, вместе с нею я этого сделать не смогу, он мне не даст. Ваша помощь тут не поможет, не против магнита, в то же время без вас я смогу развернуться на полную, не опасаясь за нее. Потому вы сейчас берете ее и свои задницы в охапку и мотаете отсюда подальше, чтобы вас не коснулось то, что произойдет после. Уверен, что я так просто уйду. Тем более теперь, с каким-то странным намеком в голосе проговорила Джессика. Придется, если не хочешь потом нести ответственность за то, что произойдет по твоей вине. Или тебе мало было килл-грива. Уверена, что справишься с повторением. Да, решил бить по-больному, но сейчас это необходимо. Вон как она дернулась, будто ее ударили. Теперь уже не будет лезть вперед. Вообще, у меня была мысль прикрыться этими дурами и свалить. Но я быстро ее отбросил прочь. И не из гуманизма или еще какой глупости. Все сплошь рационально. Магнета в первую очередь нацелен на меня. И мне не даст уйти ни при каких обстоятельствах. Даже используя для угрозы Терезу. С другой стороны, девчонки ему не нужны, как и моя сестра. Он им позволит скрыться. К тому же, если я дам им фору, а уж это я смогу обеспечить. И если схватка неизбежна, то я хотя бы проведу ее на своих условиях. Тем более, чтобы использовать свое проклятие без опаски задеть важных для меня людей. Уходим. Перехватив поудобнее тело Тессы, глухо сказала Джессика. Чуть посмотрев на нее, кивнула Игвен. Но, уходим. Рыкнула уже более зло брюнетка, после чего рванула прочь. Вслед за нею и остальные девчонки. Эй, они уходят. Указал на них Лавина. От меня не уйдут. Оскалился саблезубый. Оставьте их. Наша цель все еще тут. Кивком указал на меня Магнета. Должен признать, что это было благородно с твоей стороны. И глупо. Паук. Донеслось по связи от Раваны. Когда мы встретимся в следующий раз, я тебя как следует отделаю. Так и знай. Ха, а она за меня переживает. Я успел как следует изучить колючий характер Джессики, чтобы понять, что таким образом она передала свои надежды на то, что эта встреча состоится. Ладно, теперь приготовься. Отключившись от канала девушек, говорю уже по связи кролику. К чему? Люблю работать под музыку. С этими словами меняю картриджи в метателях и переключаюсь на новый трек, что начал проигрываться не только в моем шлеме, но и через внешний микрофон. Хм, видимо, так просто ты не сдашься. Иного я и не ожидал. Даже с каким-то довольством произнес Магнета, увидев и услышав мои приготовления. Взять его, с радостью, рыкнул саблезуб, первым рванув ко мне. Чуть отстал жаба, уйдя вправо. А вот Лавина лишь чуть вышел вперед, оставив для своих сил возможности маневра. Тем временем я также не остался на месте, легко прыгнув вперед, пуская снаряд в жабу, чтобы отвлечь, пока сам приземлился на плечи регенератора и вбивая ему кулаки в голову, отчего его череп разлетается на ошметки, а тело оседает. Да начнется бой, в котором я могу почти не сдерживаться, не выбросить ни слова из песни, не заменить, не забыть. Нельзя наполовину быть честным, наполовину любить. Пока голос Терезы буквально кричал слова песни, я уходил в сторону от лавины камней и мусора, что взметнулись от группы мутантов. Прыжок уносит меня к верткому коротышке с нездоровым оттенком лица, но приходится корректировать движение паутиной, чтобы не напороться на выросшие из земли стальные прутья. Стоило лишь приземлиться, как со всех сторон уже летят металлические снаряды. Отбиваю их, уже не успевая увернуться, но из-за этого лишь в последний момент реагирую на атаку в лоб из-за кучи хлама. Так что вместо того, чтобы вонзиться мне двумя ногами в грудь, жаба лишь задевает плечо и руку. Это все равно откидывает меня в сторону, что в некоторой степени играет мне на руку, выводя из-под обстрела. А честность, человека-убийца, в мозг шипы, а розами стелит, и стреляет в контуры лица, только бы видеть контуры цели. Лавина уже разошился вовсю, так что его удар похож не на дрожь земли, а настоящую волну ростом с пару человек. От такой я уйти не успею. Тем не менее я не стал бить прямо там, где был, а ушел чуть в сторону. И не зря, в месте моего нахождения земляная волна прорвалась полосами металла, что разрезали бы меня на несколько частей, останься я на месте. Едва прорвавшись через препятствие, что было тяжело с ноющей рукой, удар мутанта был на диво силен, пришлось уворачиваться от плевка подозрительной зеленой жижи. Подозреваю, что она также несет в себе какие-то не самые полезные для жертвы свойства. Видов же земноводных слишком много, чтобы предсказать точно, с чем оно и свойство может быть связано. Выбор есть, забить или биться, и сделать следующий ход. Никто за нас не сможет родиться, никто за нас не умрет. Удар в лицо прилетел из совершенно неожиданной позиции, сбив меня с бега. И ведь опасность я ощутил только перед самой вспышкой боли. Новый удар, уже ногой по ребрам, не дал ответить и защититься. Снова, и снова, и снова. Меня били со всех сторон, причем настолько быстро, что я даже не успевал реагировать на них. Еще и сила оказалась немаленькой, точно непростая человеческая. При этом противник перед моим взглядом размывался, не давая себя разглядеть. И вовсе не из-за того, что мне стало настолько плохо, хотя хорошего также было мало, я все еще был в состоянии сражаться из-за изменившегося генома, а не тренированности и слабости противников. Это в бой вступила фигура в плаще, которая двигалась столь быстро, что просто размывалась в моем восприятии вместе с плащом, не давая четко увидеть контуры тела, только темное бесформенное пятно со всех сторон, в кровь головой убиться о стены, поперек твоей мать природы, ни хрена там нет, кроме тлена, в паутине личной свободы. Пришлось делать неожиданный ход, выпустить под себя широким охватом паутину, чтобы она ударила во все стороны. Сам же я успел подпрыгнуть и притянуть себя в сторону, выходя из-под собственного удара. Это помогло мне оказаться в стороне и осмотреться. Вместе моего избиения был ворох нитей, в которых запутался темный плащ. Зато рядом с магнета стояла утонченная женская фигура в обтягивающем комбинезоне с металлическими вставками. Она находилась полубоком ко мне, смотря лишь искоса, но ее взгляд я уловить смог. В нем было равнодушие и застарелая злость. Не на меня, что удивительно, а на все в целом. Было неожиданно. Мой бой, это мой бой. Даже если моя песня спета, пускай в этом мой кайф, и моя боль, вся моя боль в этом. Не успел я как следует рассмотреть странную противницу, как схватка началась с новой силой. Лавина не стоял на месте, метая в меня волну за волной, пока магнета производил обстрел металлом, которого вокруг было предостаточно. Даже жаба вносил посильное участие в попытке меня достать. Почему лишь попытки? Так я тоже не горел желанием быть избитым или же позволять себя бить безвозмездно. Хотя ситуация все равно все еще была против меня, я ждал шанса. Линша все еще не атаковал в полную силу. Думаю, это из-за того, что рядом были условные союзники, а также за стеной гудел город, полный жизни и жителей. На наши разборки пока не обращали внимания, но при увеличении интенсивности все могло измениться. Время не уступит дорогу. И с верностью мотылька, мне от пролога до эпилога, лететь на свет маяка. И я дождался нужного момента. Снова все отступили, позволив вступить в бой этой деве, что могла перемещаться крайне быстро, хотя и не мгновенно, как бы это ни казалось. Я понял данный факт еще раньше, когда едва не поймал ее в ловушку паутиной, да и сейчас получил лишнее подтверждение. Для телепортации требуется лишь желание и возможность. Препятствия роли особой не играют, а вот у женщины было ограничение на прямой путь до цели. Именно поэтому она не вступала в бой раньше. Именно поэтому для нового боя потребовалось, чтобы лавина и жаба меня измотали, после чего расчистили ей путь. Так что когда она вылетела на меня сбоку, я даже специально подставился, подкорректировав место ее удара, и в то же время сцепившись с нею паутиной. «Черт, Астра, нет!» – воскликнул не ожидавший от меня подобного маневра магнета. «Мы вылетели с прежнего пятачка почти к забору, а атаковать он не мог, боясь задеть девушку. Она пыталась сбежать, но моя нечеловеческая хватка и паутина не дали ей шанса. Астра, значит, я запомню», – говорю вслух, после чего с силой сжимаю ее шею, сворачивая ее и отбрасывая труп в сторону, сам же прыгаю наружу. «Веди меня прочь, в место, где меньше металла», — говорю на ходу кролику. «А, да, секунду, налево, и как река в одном направлении, с наглой правотой у младенца, иго прет стеной в наступление, под дабстеп безумному сердцу, убью». Крик позади разнесся над кварталом, после чего зашатались уже здания вокруг меня. Даже оборачиваться не надо было, чтобы ощущать приближение смертельной опасности вместе с ее носителем. «Ты сдохнешь, насекомое. Я сверну тебе шею собственными руками. Наверх». Предупреждение помогло выбрать направление, когда меня сзади подстегнуло дыхание смерти. На крышу я не запрыгнул, взлетел, но и противник не отставал. Ногу пронзила боль от попадания нескольких спиц из антенны неподалеку. «Вправо, вперед, быстрее, он рядом. Мой бой, это мой бой, даже если моя песня спета. Пускай, в этом мой кайф, и моя боль, вся моя боль в этом». Союзники магнета надежно отстали от нас, но лучше не стало. Наоборот, уже не сдерживая свои силы и ярость, мутант использовал магнетизм на полную, вырывая вокруг все пригодные материалы, после чего пытаясь ими меня зацепить. Моя броня оказалась порвана в ряде мест, я истекал кровью, но продолжал упорно идти вперед, уворачиваясь от всех ударов и снарядов, что безумный старик посылал в меня. Благо кролик оказался и впрямь незаменимым навигатором. Я уже понял, куда она меня вела, к набережной. Хорошее решение. В черте города мне с ним не справиться и не уйти. Слишком много стали вокруг. Иное дело, если мне удастся скрыться от него под водой. Эрик может управлять металлом, но он не способен видеть сквозь препятствия. Тем более, что на мне нет того, чем он может управлять. Мой бой, только мой бой, даже если моя песня спета. Пускай, в этом мой кайф, и моя боль, вся моя боль в этом. Уже почти вылетевшие на набережную, мое тело сбивает в воздухе стальная балка, из-за чего я улетаю в стену здания рядом, проламывая стену. Легкие уже горят, как и сломанные ребра, ноющие от ударов руки с ногами, уже не говоря про гул в голове. Эта недолгая погоня здорово вымотала меня, заставив использовать все свои навыки и возможности усиленного тела, чтобы просто не оказаться трупом. Возможности магнита, который почти не сдерживается, это слишком. Особенно когда я был абсолютно не готов к такому бою. Я с трудом поднялся на ноги, держась за стенку и слыша через канал связи новые указания кролика. Ее голос дрожит, что говорит о сильном переживании, но девушка старается держаться. Такая пугливая, и в то же время слишком смелая, странная, явно сломанная, как и многие другие из моего окружения. Она отлично впишется. Мой бой, бой с самим собой, высотой порванной струной, только мой бой, бой с людской молвой, мечтой, слепоглухонемой судьбой. Меня неожиданно сбивает с ног сильный удар по ногам, отчего я вновь падаю на пол. Кости трещат от того, что их обхватило что-то плотное, после чего подняло в воздух и несколько раз приложило моим телом об стену. Крики и шум вокруг я фиксирую только краем уха, когда меня снова с силой вбивает в пол, отчего шлем прорезает трещина, а из меня на него выливается поток крови. В мои ладони вонзаются стальные шипы, чтобы поднять в воздух и растянуть там, изображая распятого. Я почти не вижу того, кто подходит ко мне, но знаю, кто это может быть. «Ты слишком дорого мне стоил, жалкое насекомое», — четко говорит мне Магнета. Он уже не столь безумен, но все еще сильно зол. «Астра дороже тысячи, миллиона таких, как ты, и в ее честь я раздавлю тебя, выжму все соки и оставлю тут смятой порванной тряпкой. Никто не узнает о тебе, не увидит твоего лица, не поймет, что эта куча костей и плоти когда-то была живым человеком. У тебя не останется даже могилы, как у бешеного животного, каким ты и являешься, таким тебя запомнит». В это же время по моим рукам и ногам, а также телу скользили полосы стали, которые и должны были провести описываемую экзекуцию. Вот только мы оба слишком увлеклись и кое о чем забыли. Мой бой, бой за слова, права не права, бой за право провести этот бой, в бой с головой. Отпусти этого человека, жалкий колдун, и сразись со мной как мужчина. Отвлек Магнета сильный звучный голос со стороны. Жаль, что я не вижу говорящего, хотя этот странный говор и акцент, да и слишком необычное построение фраз. Сгинь, глупец, если не хочешь к нему присоединиться. Прямо вижу, как Линшер отмахивается от идиота, не удостоив даже взглядом. Чтобы могучий Тор бежал от поединка, тем более, когда видит такую несправедливость. Еще громче высказался мой неожиданный помощник. Что, он сказал Тор, как сын Одина, клянусь Мьёльниром, не бывать такому. Я не позволю тебе творить бесчинство в Мидгарде и запугивать смертных, что находится под моей защитой. Мой бой, это мой бой, даже если моя песня спета. Пускай, в этом мой кайф, и моя боль, вся моя боль в этом. Я понял, что это мой шанс. Слегка сменив центр тяжести, я скручиваю тело и подаюсь вертикально вверх, встав на поверхность потолка, после чего отталкиваюсь от него, выворачивая себе руки. Магнета просто не успел среагировать, отвлеченный новым вмешавшимся в схватку. Тем не менее он все же захотел вернуть себе контроль, метнув вслед за мной стальные канаты и штыри, но им наперерез с грохочущим звуком метнулось нечто, снеся все на пути. Даже меня отбросило прочь, вновь заставив пробить собой стену и вывалиться на улицу. Используя инерцию, перекатываюсь и вскакиваю на стену, забыв про боль. Сейчас главное – вернуть себе обзор. Доламываю и срываю с головы шлем, оставшись в одной балаклаве. Благо, датчик на виске продолжает исправно работать. Мы с Актриус изобрели нечто по-настоящему прорывное и необычное. А да, теперь вижу, как Магнета отбивается металлическими обломками, штырями, балками и прочим от двухметрового здоровяка в доспехе. Знакомые какие, хотя конкретно данного типа вижу в первый раз. Причем сражается тот с довольным гиканьем и радостью на лице, не выказывая беспокойства или страха, даже видя способности врага. Ожидаемо. Мой бой, только мой бой, даже если моя песня спета. Пускай, в этом мой кайф, и моя боль, вся моя боль в этом. Уходи оттуда, немедленно. К вам приближаются помощники этого урода. Но еще раньше я ощутил дрожь земли и тяжелую поступь. Из-за поворота, не справившись с инерцией, вырулил, по-другому и не скажешь, здоровяк, что был, наверное, еще выше и крупнее, чем Тор. А уж его объемный живот и вовсе делал его похожим на шар. Жаль только, что состоял тот не из жировых отложений, а вроде как из стали. Иначе как объяснить, что он легко и непринужденно мог им отбрасывать прочь машины и прошибать бетон. Видимо, это и есть тот пузырь, про которого говорила Стейси. Не сбавляя хода, эта гора мышц чего-то еще врезается в ресторан, где мы ранее и находились. вернее, куда меня зашвырнула ударом Эрика. Теперь же на обломках явно фешенебельного заведения развлекались сверхсущества, растаптывая все надежды хозяина на страховку. Там такое точно не могли прописать. «Займитесь этим идиотом, а паука оставьте мне», — кричит им Магнета, после чего вылетает ко мне на улицу в развивающемся плаще, хотя тот уже не так цветастый и красив, как ранее. Асгардец смог потрепать мутанта. Теперь же на него насели новые противники. Как оказалось, на своей спине здоровяк принес и жабу с лавиной. Чуть позже прыжком в общую свалку вмешался и саблезубый, чья голова уже успела нарастить недостающие части. Проклятый регенератор. Ха-ха-ха. Вот это я понимаю, схватка. Радовался меж тем блондинчик в доспехах, размахивая своей кувалдой на ремне. Давайте, развлеките меня как следует и покажите свою доблесть. Сделаем так, чтобы скальды слагали саги об этом бое. В суете и пыли, этот бой только мой. После мертвой петли с поднятой головой, с ясным взглядом слепца, навсегда молодой, день за днем до конца, продолжается бой. 15. Я же медленно отступал в сторону набережной спиной, смотря на решительный вид Магнета. Он также не торопился, и даже я бы сказал, что смаковал все происходящее, и даже не торопился все завершить одним ударом, позволяя мне затаить надежду. Я даже догадываюсь, почему именно. Парапет, отделяющий тротуар от обрыва в воду, состоит из весьма искусной стальной ограды. Потому Эрик и думает, что полностью контролирует ситуацию. Теперь больше не будет никаких неожиданностей. Паук, все же заговорил он под утихающие гитарные аккорды от звучавшей песни. Ты силен и быстр, но тебе не справиться со стихией. Тебе больше никто не поможет. Все случится так, как я и сказал. Это конец, твой конец. Вот только зря Линшер так рано начал торжествовать победу. В тот момент, когда стальные перила взметнулись вверх и направились ко мне, я сорвался в сторону, чтобы позволить пронестись над собой глайдеру, который снес те в сторону, открывая мне проход. В тот же момент на позицию самого мутанта обрушилась волна пламени, вместе с хохочущей девушкой, чье лицо было разукрашено гримом. Магнета успел прикрыться стальными балками, после чего часть направил на неожиданную помеху, а также быстро взял под контроль металлические детали глайдера и метнул его в меня. И ведь как подгадал, стервец, я в это время находился в воздухе и ничего не мог с этим сделать. Метатели были уничтожены еще раньше во время погони и схватки, так что я даже не мог сместиться с помощью паутины. Лишь слегка сместиться, но этого оказалось мало. Выдвинувшиеся заостренные лезвия пронзили мою грудь насквозь, выйдя из спины. От удара я еще сильнее улетел в сторону, падая в глубины гудзона, туда, где уже было приличное течение, уносившееся в открытое море. «Эрик, что же ты наделал?» Неожиданно обратился к мужчине саблезубый, что встал рядом с ним на берегу реки, рядом с проломленным ограждением. Вот только повернув голову к здоровяку, тот увидел его совершенно осмысленный взгляд, слишком разумный и интеллектуальный, если можно так сказать. «То, что следовало сделать тебе, Чарльз, я убил паука, теперь он больше не доставит проблем. Ты бы хоть поблагодарил, что твои воспитанники смогут вздохнуть спокойно и не заботиться о проблемах на его счет. Это было слишком жестоко. Посмотри, сколько людей пострадало», — показал рукой Виктора в сторону городских построек Ксавьер. «Ваше сражение зашло слишком далеко. Хаэм, пожалуй, тут ты прав». Еще раз взглянув на спокойную гладь воды с медленно плывущим темным пятном крови, проговорил Эрик, убедившись, что тело так и не всплыло. «Неудивительно, с таким-то грузом. А вот крови хватит, чтобы заполнить несколько ведер. К тому же он и впрямь слишком сильно вышел из себя, так что уже не замечал ничего вокруг, пока не догнал проклятущего наемника. В итоге сейчас он видел позади себя след из пожаров, тела людей, перебитые машины и проломленные стены зданий, что обрушились вниз. Посреди всего этого тот идиот в доспехах продолжает что-то кричать и сражаться с пузырем и лавиной. «Отпусти Виктора, мы уходим. Вы покинете этот город до конца дня, Эрик», — ультимативно произнес тот, после чего моргнул и вздрогнул, приходя в себя. «Что за нахрен? Что случилось?» «Замолчи, Вик. Скажи Фредди и Лавине, что мы уходим». «Жаба», — окликнул Эрик еще одного помощника, что предпочитал сражаться на расстоянии, — «доставь нашу спящую союзницу домой. Я же позабочусь об Астре. Встречаемся в условленном месте», — после чего, не дожидаясь ответа, взлетел в воздух и умчался прочь. Какое впечатляющее зрелище! Какое любопытное и интересное! «Будет жаль, если паренек сдох», — проговорила себе под нос сидящее на корточках у края крыши существо в обтягивающем красно-синем костюме, смотря на устроенный внизу бардак и хаос. «Но, помня свои развлечения, мне в это с трудом верится. Ни один из тех уродов так просто не сдох и всегда возвращался». Со злости его кулак ударил по бетонному краю, раскрошив тот в пыль. «Но даже если и сдохнет, то не беда». Внезапно сменив злость на радость, проговорил монстр, раскрыв жуткую пасть и облизавшись длинным языком. «У меня здесь нашлись развлечения поинтереснее. Даже не хочется торопиться с созданием джи-бомбы. Может, сначала оторваться напоследок? Заодно отомщу этим сучкам, что решили достать меня даже тут. Да, пожалуй, так и сделаю. Это будет в какой-то мере забавно и символично. Мастер Ларина, все в порядке?» Девушка в строгом брючном костюме зашла в светлую шикарно обставленную комнату, обнаружив внутри блондинку в пижаме, которая свернулась калачиком на огромной кровати, из-за чего казалась лишь маленькой и почти игрушечной, по сравнению со всей окружающей обстановкой. «Я не слышу его голоса, там был только треск помех», — проговорила девушка, слегка оторвавшись от подушки, которую сжимала. Ее покрасневшие глаза смотрели на свою помощницу и единственную близкую подругу, что была с нею последние годы и была предана, как никто иной. «А еще я видела на камерах, как та штука проткнула его насквозь. Там была кровь, много крови. Вы видели его труп, ХМ? Нет, он упал в воду, должно быть, течением унесло в море, а там его сожрут рыбы. Уа-а-а!» — разрыдалась девушка, после чего резким прыжком с места легко сократила расстояние до брюнетки и повисла на ней. «Это так грустно, а ведь он обещал меня напоить чаем и показать настоящую паучью нору, как в сказке, только для меня. Думаю, раз он это обещал, то непременно сделает», — стараясь сохранять серьезность, проговорила женщина, слегка подхватив свою хозяйку под ягодицы и поглаживая второй рукой по голове. Та была слишком необычной и эксцентричной, ведя себя порой хуже ребенка. Впрочем, не сказать, чтобы ей это не шло себе. Спустя несколько всхлипов наступила тишина, которую разорвал тихий вопрос. «Да, мастер Ларина, твоя рука щупает мою попку?» Перед лицом брюнетки возник хитрый прищур светлых глаз. «Это случайность, госпожа. Я просто пытаюсь перехватиться поудобнее», — не моргнув глазом, ответила помощница. «Врать с честным лицом она умеет с детства, ХМ. Ну и ладно», — легкомысленно заявила Ларина, после чего легко спрыгнула с женщины и прошлась к шкафу, снимая с себя на ходу пижаму, оставаясь совершенно обнаженной. «Но раз этот тип все же ушел не попрощавшись, то ты поможешь мне скоротать время вместо него, себе?» «Непременно, мастер Ларина», — степенно кивнула брюнетка, подбирая одежду с пола и стараясь слишком сильно не пялиться на соблазнительное тело хозяйки перед собой. «Та точно этим воспользуется для развлечения, всегда пользуется. Я как раз заказала столик в вашей любимой чайной». «О, это прекрасно». Так и не успев ничего надеть, блондинка вновь подскочила к подруге-прислуге и обняла ее, прижимаясь грудью к черно-белому костюму, позволяя заодно той почувствовать твердые горошины сосков через ткань. «Ты всегда так хорошо могла угадывать мои желания. Надеюсь, что я твои угадываю так же легко», — уже иным, более чувственным и соблазнительным тоном прошептала она, куснув Сибиллу за мочку ушка, слегка привстав на носочки. Брюнетка от такого задрожала и чуть не застонала, но все же смогла сдержаться в последний момент. «Более чем, госпожа», — хрипло прошептала она, не справляясь со своим голосом. «Рада это слышать. Возможно, что вечером мы сможем придумать что-то еще более интересное, чтобы скоротать время. Как думаешь, все, что захочет мастер Ларина?» «О, а я захочу, еще как захочу». Зеленые глаза с веселой безуминкой вновь встретились с карими. Их слишком многое связывало, потому они могли угадывать желания друг друга, даже не произнося те вслух. Как, например, тот раз, когда Сибилла помогла своей госпоже избавиться от Борова, который решил назваться ее супругом и купить как вещь. Ей достаточно было лишь одного взгляда своей госпожи, чтобы решить его судьбу. Ее силы и способности вполне это позволяли, как и желание во всем следовать за той и помогать, чего бы это ни стоило. Что же до чувств, это было лишь неплохим бонусом к тому, как выстроились их отношения, не более. Меж ними была совсем не любовь, а обычная плотская страсть, которая не влияла на остальное, просто добавляя перчинки в слишком уж размеренную и обыденную жизнь, которая была за стенами этого поместья. Глава 37. Спас бросок на удачу. Больница перспективных технологий, учрежденная Аскарп. Тереза Паркер. Не волнуйся, Тесса, решила снова поддержать подругу Гвен, идя рядом. Гарри сказал, что с ним все в порядке, он поправится. Вот увидишь, пара недель, и Лекс снова будет скакать. Скорее, снова убежит в лабораторию, с отчетливым хмыком сказала Джессика, что была по другую сторону от Терезы. А мы его снова затащим на крутую вечеринку в честь выздоровления. Вот увидишь, мы еще сделаем из него нормального подростка, добавил от себя Томпсон. Флэш попыталась урезонить своего парня Аллен, но добилась лишь непонимающего взгляда в ответ. «Мальчишки!» — покачала она в итоге головой, бросив извиняющийся взгляд на одноклассницу. «Не беспокойся, Лис, я все понимаю», — попыталась выдавить из себя улыбку Тереза, но вышла явно кривовато, судя по реакции окружающих. «Вон, даже мисс Нельсон решила их сопроводить». А ведь на ее месте должна была быть другая женщина. Отвернувшись от всех этих невыносимых сожалеющих лиц, девушка просто пошла вперед, более не обращая ни на что внимания. Сейчас ей хотелось лишь одного, скорее увидеть брата. Благо, сегодня им разрешили посещение, пусть и недолгое. Гарри настаивал, чтобы они соблюдали регламент, для блага самого Ликса. И будь она проклята, если сделает что-то ему во вред. Снова. На самом деле ее душила не поддержка близких и знакомых, а собственное чувство вины, что невыносимо жгло изнутри. Она ведь обещала, клялась сама себе, что не позволит, не даст этому случиться. Она стала ткачихой именно ради него, чтобы он мог жить нормальной жизнью и не попадать в неприятности. Она могла это сделать, у нее были все силы для этого, у нее была команда, были возможности. Так когда же все пошло наперекосяк? Когда она стала для него обузой, верно, так и есть, дядя Бен был прав, во всем прав, но кроме вины было и кое-что еще, стыд, ведь первый, о ком она подумала в той ситуации, о ком беспокоилась, был совсем не брат. Она вспомнила, как пришла в себя на руках у Джессики, тогда она даже не вспомнила о Лексе, она спросила у подруг про паука, того, кто пришел за ней в ловушку, зная о ней, хотя последнее она поняла лишь позднее, когда ей рассказали об их плане, безумно глупом, и ведь девчонки даже объединились с наемником ради нее, пошли против принципов, вроде бы, все же воспринимать паука как преступника и, тем более, врага просто не выходило, он никогда не действовал во вред им, чтобы не говорили про это Ксавьер, Даркхолм или Магнета, да, были стычки и драки, но все это больше походило на тренировку или спор, не более. За все время Тереза ни разу не ощущала от него смертельной опасности, да и Гвен про это упоминала после их знакомства. Выходило так, что паук никогда не собирался нападать на них с целью нанести серьезные увечья или убить. Наоборот, несколько раз спасал, буквально вытаскивая из серьезной передряги, как и в этот раз. Вот только теперь уже ему не повезло, противники оказались куда лучше подготовлены и выше калибром. По идее, она сейчас должна была быть благодарна пауку за очередное спасение, во время которого он даже пожертвовал своей жизнью. Видеть тот кадр с экрана монитора МДЖ было тяжело и даже больно, вот только было кое-что, что мешало полностью отдаться подобному чувству. Люди пострадали, много людей, очень много. Мутанты тогда разошлись не на шутку, особенно этот сумасшедший старик. Он совсем не сдерживался, швыряя стальные балки, вырываемые из окружающих строений, снося при этом стены и разрушая все на своем пути, а также погребая под завалами десятки людей, попутно задевая автомобили с пассажирами и прохожих. Пока сама Тереза приходила в себя, девчонки успели на место и стали помогать разгребать завалы, пользуясь своими силами. Они многим помогли, но еще больше находили мертвых тел, которым было уже не помочь. И только придя домой, она застала собирающихся дядю с тетей, узнав, что страшная трагедия коснулась и их самих. Оказалось, что Алекс созвонился с Гарри и договорился встретиться с тем в одном заведении, недалеко от набережной. Уже при этих словах ее сердце ёкнуло, но отказывалось верить в догадку. Но слова людей, заменивших ей родителей, причем обоих сразу, были безжалостны, хотя и полны собственной боли. Гарри просто не успел вовремя из-за дел в компании, так что Лекс пришел туда пораньше и просто его ждал. Но раньше на месте оказались мутанты вместе с пауком, который привел их туда. Посетители просто не успели среагировать и скрыться. Все произошло слишком быстро и страшно, кроваво. Спаслись лишь единицы. Ее брату даже повезло в некоторой степени, он хотя бы жив. А Гарри говорил, что все средства компании он направит на помощь Алексу. Хотя она видела тот репортаж, так что помогать Осборн будет не только брату, но и всем остальным пострадавшим. Похвально, но Терезе было наплевать на остальных. Ее волновал только брат. Мэм, у самой палаты ее остановила охрана, хотя и одетая в обычную униформу, но вполне серьезная. Вот только ей было плевать на них. Ее рука двинулась, чтобы выкрутить удержавшую ее кисть, используя свою силу, как на нее аккуратно легла другая. Не стоит, Тесс, он бы не обрадовался, если бы узнал, что ты затеяла из-за него драку. Рядом стоял Гарри, смотря на нее с пониманием. Тут уже она не выдержала и разрыдалась, повиснув на его шее. «Все хорошо, все будет замечательно», его рука поглаживала ее по голове, пока вторая обнимала. В этом не было никакого сексуального подтекста или желания, просто поддержка от друга. И это снова больно кольнуло ее в сердце. Как так вышло, что Гарри стал для ее брата ближе, чем она сама? Его сестра, она сама оттолкнула его, развела тайны, и теперь это жжет ее изнутри. Вот только и просто так теперь раскрыться и все прекратить она не в силах. «Пойдем, он бы хотел тебя, вас всех увидеть, но только будьте потише, ему нужен покой». Палата встретила их неожиданно необычной обстановкой. Стены были не стерильно белыми, как и постель с интерьером. Наоборот, казалось, что они оказались в сказке, фантастической. Темные тона с разными оттенками, точки звезд, планетоиды и кометы, солнце. Даже едва слышимые звуки работы приборов гармонично встраивались в обстановку, заставляя погрузиться в необычную атмосферу. И только тело на койке, закутанное в гипс и бинты, возвращало в суровую действительность. «Лекс», – прошептала Тереза, медленно подходя к койке брата. Она не слышала, как вслед за нею в палату вошли остальные одноклассники, а Гарри сначала отпустил ее, а после вышел, сославшись на дела. «Ну да, он-то здесь бывает куда чаще их всех. Прости». Ее рука легла на его грудь, стараясь ощутить дыхание. И это даже получилось, заставив ее сердце затрепетать от восторга, прежде, чем вновь погрузиться в сожаление и самобичевание. «Ты не виновата», и снова флэш заставил ее вздрогнуть, когда оказался рядом и положил руку на плечо. «Не ты сделала это с ним. Думаю, он бы не хотел, чтобы ты себя винила в том, чего не могла предотвратить. Ты не можешь знать, никто не может знать всего». Его тон был тверд, но при этом тих, чтобы не помешать сну брата. Это было так странно и необычно. Хулиган и забияка, который больше всех третировал ее брата, теперь же он раскрывался совсем с иной стороны, показывая, что является куда более человечным и хорошим, чем все думают. Тот Элис ходит с видом отхватившей ведро сметаны кошки. Теперь просто невозможно смотреть на Томпсона старым взглядом. Это был несчастный случай. Такое могло случиться с кем угодно, но случилось с ним, потому что меня не было рядом. Она не знала, почему это говорит. Возможно, из-за внутреннего упрямства и желания хоть так получить заслуженное наказание, раз не может все высказать прямо, как есть. Возможно, что и к лучшему. Поверь, никто бы из нас не хотел навещать сразу двух знакомых. Да что ты, злые неуместные слова застыли на языке, стоило лишь Терезе встретиться взглядом с Флэшем. Тот не ерничал, не говорил банальности и не старался как-то ее отвлечь или подмазать. Его глаза говорили более ясно, он сказал, что думал, не больше, но и не меньше. Может быть, ему не было столь же больно, как и ей самой, но и Томпсон ощущал некую тяжесть, которую было не передать словами. «Выйдите, все, я хочу побыть с ним наедине». Еще немного, отвернувшись, тихо произнесла Тереза, обращаясь ко всем присутствующим. Благо они имели такт и понимание, так что удовлетворили ее эгоистичную просьбу. Более не сдерживаемая волей и обстановкой, девушка просто разрыдалась, уткнувшись в перебинтованную грудь брата. Она не могла ничего сказать, только лила слезы и тихо просила прощения. Не всегда внятно или осмысленно, да и звуки размывались из-за не слишком удачного положения, но это было неважно. Она делала это больше для себя, чем для него. В этом она пыталась выплеснуть все свое разочарование в самой себе, своем бессилии и немощи, а также полной неготовности. Если бы она успела среагировать тогда и отбиться от Даркхолм, да и потом, пришла бы пораньше. Злость на своих подруг, которые послушались паука и не стали ему помогать, спасая ее. Да, так они вывели Терезу из-под удара и дали пауку простор для маневра, который завел его с тем психопатом к брату. Фактически они потворствовали этому безумному плану. Переживание и ненависть к пауку и его отношению. Ей не нужна его помощь, не такой ценой. И вообще, ее бесит такая неопределенность. Эта позиция, когда и не друг и не враг, а непонятно кто. Но больше всего она злилась на свою мать, которая окончательно превратилась для нее в чужого человека. Теперь она ее даже в мыслях старалась называть по имени. Как эта женщина только посмела отказаться навестить его, ссылаясь на работу. А ведь в первое время, как та узнала от тети с дядей про Ликса, то вся побледнела и задрожала, что Бену пришлось бежать за водой. А потом, стоило лишь пройти нескольким часам, как уже на следующее утро снова убежала в свой институт, плюнув на сына. Как она вообще может считаться матерью после такого? Тереза не следила за временем и не могла сказать, сколько точно прошло времени с момента, как она вошла в палату. Она уже давно все выплакала и просто сидела и смотрела в его перебинтованное лицо, в котором были видны прорези лишь для глаз и рта с носом. Без очков он выглядит совсем иначе, да и бинты придают иной колорит. Девушка поймала себя на мысли, что просто любуется им, бессистемно оглаживая лицо, стараясь не разбудить при этом. Одернув себя, она украдкой оглянулась, после чего наклонилась и поцеловала его в уголок губ, чтобы быстро встать и направиться на выход. Там ее встретили одноклассники и знакомые прежним составом, показав свое отношение и преданность. Ничего не сказали, только молча поддержали и проводили обратно к выходу. Только мисс Нельсон потерялась по пути, сказав, что нагонит, только уточнит кое-что в регистратуре. Впрочем, Терезе было на это плевать. Она поставила перед собой новую цель. Она найдет эту сучку с белой челкой и выбьет из нее дурь. Заставит рассказать о своих шашнях с тем маньяком и его компанией, после чего она придумает, что еще с ними можно сделать. Но чего она точно не собирается. Тут телефон вновь за последние пару дней завибрировал, обращая на себя внимание. Мимолетного взгляда на экран хватило, чтобы сжать губы и сбросить звонок. Да, вот чего она больше не будет делать, так это общаться с Ксавьером и его компанией. Она помнит, как тот принимал у себя эту сучку и ее подруг. Старые друзья. И сумасшедший старик говорил, что они знакомы. Нет, больше она к нему ни ногой. И не допустит, чтобы они бушевали в ее городе. Теперь за порядком в Нью-Йорке она и ее помощницы будут следить наиболее тщательно. Хаем, после разборок с мутантами она, пожалуй, займется бандитами. Именно из-за их деятельности копы и скорая прибыли на место происшествия с изрядным опозданием. Нужно исправить это. Сделать так, чтобы все, задумавшие недоброе, просто срались под себя при одном лишь намеке на то, что где-то рядом на паутине раскачивается ткачиха и ее команда. «Заходи, быстрее!» – поторопила Ривен свою дочь, находясь уже в облике медсестры, которой скопировала с одной из персонала данной клиники. Пришлось постараться, ведь они все имели довольно отличную униформу и бирки, да и охрана. Хорошо еще, что это все же были не военные или полиция на режимном объекте, так что вышло отвлечь. «Ох!» – едва переступив порог, воскликнула Анна-Мария – вид объект своих, нет, до обожания там далеко, как и вообще до каких бы то ни было теплых и близких чувств, но простая симпатия и просто человеческое переживание, сколько угодно. Все же это они с Ирин прожили долгие десятилетия, если не сказать про столетия, повидав всякое. А вот Шельма, хоть и любит изображать из себя колючку, но в душе весьма ранимый ребенок. Ей просто не хотелось ни к кому привязываться из-за обстоятельств собственной мутации. А тут, единственный, кто мог ей помочь и стать отдушиной. Этого не должно было случиться. «Мама, ты же обещала!» Повернулась она к Ривен со слезами и упреком в глазах, а также сильным чувством вины. Никто не мог представить, что Эрик устроит такое прямо на улицах города. Все должно было закончиться прямо на том складе. Ты должна была ожидать. Он... твой старый знакомый, а его головорезы, ты их видела, они же просто психи. Я сразу поняла, что нам не следовало иметь с ними дело. И что тогда? Ожидать пулю в спину из-за каждого поворота, не желая выслушивать эту истерику, сама перешла в наступление женщина. Увольте. К тому же все вышло как нельзя лучше. Паук убит, а Эрик больше тут не появится. Хотя она и сомневалась в обоих утверждениях, но иного просто не могла сказать. Лучше так, чем снова быть одной, выкрикнула в сердцах Анна, уже не сдерживая слез. А вот Ривен поняла, что слегка переборщила, да и дочка успела накрутить себя за эти дни. Вон как теперь льнет к парнишке, сняв перчатки и вовсю трогая его свободные от бинтов участки кожи. «Хаем, все же правда, никак не реагирует, приборы это четко фиксируют. Не то, чтобы она сомневалась все еще, но вот так самой наблюдать вживую, было все еще необычно. Теперь ты больше не будешь одной», — проговорила она, собравшись с мыслями. «Как видишь, теперь он идет на поправку. Скоро снова будет помогать тебе с дополнительными занятиями», — усмехнулась она, заставив дочь слегка наклонить голову, скрывая взгляд. Только заолевшие ушки выдавали истинную степень смущения. «Особенно теперь, когда меж вами больше не стоит смертельно опасной преграды. Хотя с последним я все же погорячилась. Что, то, его сестра», — скривилась на этом слова Ривен. «Ну да, это ее промашка. Вряд ли она после всего тебе спустит участие в этом деле. И, уж тем более, не даст подойти к Алексу. Хаем, придется. Теперь я уже не отступлю», — сложила руки на груди Анна. «Знаю», — вздохнула Ривен. «Но и она тоже видела тот взгляд. В общем, готовься получить по лицу. Хаем, может быть, и не один раз. И никакого использования способностей, молодая леди», — строго указала она дочери. «Та может и начать выкаблучиваться, но сейчас явно не тот случай, когда такое уместно. Послушай, я понимаю, что тебя разрывает от всего, но нужно просто подождать, все наладится, надеюсь», со вздохом, но все же Анна-Мария приняла ее слова. «Хорошо, пусть лучше учится на ее опыте, а не на чужом, целее будет. А что касается женских драк, так это лишь поможет девочкам лучше сойтись, уж она-то знает, если не допускать откровенного смертоубийства». Далее, пока ее дочь сидела у кровати парня, сама Ривен смогла профессионально набрать в пробирку кровь юноши для исследований. Это может быть полезным и поможет самой Анне, если удастся понять, почему ее способности не действуют на него. Все же, как пара, этот ботаник не слишком подходил ее дочери. Оборотень была бы рада, если бы все же у той не было такого ограничения, которое просто ставило перед той ультиматум в виде одной единственной кандидатуры на всем белом свете. Паркер легко может и не сойтись с мутанткой, а видеть горе и отчаяние дочери Ривен не хотела. В первую очередь, во благо самого парня, если тот хочет оставаться при своих колокольчиках и продолжать свой род. Закончив с посещением, женщина решила проводить дочь, чтобы та не столкнулась по пути с Терезой и ее друзьями. Пока еще рано, всем им нужно остыть, а потом можно попробовать вновь подмаслить Ирин, а то спать на диване не очень удобно. Хоть гостиницу снимай, но тогда эта стерва точно обидится и не пустит ее к себе еще полгода-год, и разговаривать не будет. Внезапно внимание женщины привлекла двигающаяся прямо навстречу им в почти пустом коридоре девушка в точно таком же костюме медсестры, совсем молоденькая, еще и толкала перед собою койку-каталку. Что же привлекло в ней? Взгляд, весьма недовольный, можно даже сказать, злой, почти один в один, как у Паркер. Еще и интуиция начала при ее приближении сигнализировать о неприятностях. Вот черт, неужели по ее душу, и что теперь, нападут прямо здесь, и кто? Правительство, спецслужбы, банды? Невольно взгляд пробежался по коридору, выделив, как чуть позади вышел из палаты врач со стетоскопом и папкой в руках, что-то записывая в документы. Он лишь мельком оглядел их, после чего толкнул вперед пустую кресло-каталку прямо навстречу этой подставной медсестре. Ага, вон как та напряглась, может, не решится, но следует. Ах, что там следует делать, подумать Ривен не успела, как внезапно ее отвлек тихий удивленный вздох дочери. Она успела повернуться и заметить, как ту подхватывает на руки это самый врач и спокойно усаживает в кресло. В его руках мелькнул шприц. Ривен отскочила в сторону и уже доставала из кармана скальпель, как ее перехватили в полете. Буквально стальной хваткой ее запястья удерживались на весу, постепенно выворачивая в стороны. Полуоборот показал, что это та самая деваха в костюме медсестры. Черт, попытки извернуться и ударить ту не привели ни к какому результату, кроме того, что смогла испачкать чистую белую униформу кровью из разбитого носа и губы. Даже порезанные скальпелем руки не выпустили добычу. Да что она за терминатор? Но додумать досадную мысль Ривен не успела в который раз за эти секунды, ощутив укол в шею. Ее зрение помутилось, руки и ноги ослабли, а тело стало заваливаться, впрочем, подхваченное и уложенное уже на передвижную койку. «Уходим», — скомандовал мужчина. После этого девушка лишь кивнула ему и двинулась прочь по коридору. Им удивительно сильно везло, учитывая, что на пути не попалось никого из персонала или посетителей с больными. Даже удалось найти палату и сменить одежду, после чего вывести похищенных наружу и затолкать в автомобиль доставки мебели и спецоборудования, положив мутанток в ящики. Через несколько минут уже никто бы не нашел никаких следов матери и дочери. «Они у нас», — было первым, что сказал Гарри, войдя в мою палату, закрыв дверь и отключая всю электронику, попутно раскрывая искусно сделанный муляж гипса, который раскрывался подобно раковине, выпуская меня наружу. «Отлично, пусть Лаура присмотрит за ними до моего появления. Я не хочу эксцессов. Нам предстоит очень долгий разговор, и понравится он лишь мне. Месть, да, я очень хотел отомстить за все пережитое, но еще больше хотел понять, что за нахрен они творили и почему. Из услышанного ясно, что все не столь просто, как я думал вначале. Тут явно что-то кроется, или кто-то. Так что, перед тем, как разделать их и вывернуть наизнанку, заставив все почувствовать и оставаться живыми и в сознании, я сначала как следует расспрошу этих мутанток. ХМ, может и третью притащить, для наглядности и серьезности намерений, чем больше зрителей и возможностей, тем лучше. Хорошо, только прикройся уже, сбил меня с мысли о жестокой мести Гарри. Не пойми неправильно, ты мой друг, причем самый лучший, но я по девочкам, строго и определенно, Мэри не даст соврать. Смешно, смотрю на него сукаризной, но все же накидывая халат на тело. Уходить пока нельзя. Не хочу повторить фиаско прошлой ночи, когда едва не попался. Я тогда только и успел вернуться от встречи с Лаурой и Уолтером, когда сюда смог проникнуть неожиданный посетитель. И нет, это был не таинственный убийца, герой или еще какой-то клоун или псих. Это оказалась Мэри Паркер, моя мать. Что удивительно, так это то, как именно ей удалось проникнуть в палату, которую охраняли, и охраняли серьезно. Это сейчас Гарри специально помог нашим гостям попасть сюда без препятствий, хотя и стараясь, чтобы это не вызвало подозрений. А вот мать смогла все это провернуть самостоятельно так, что только удача и мои обостренные чувства вкупе с паранойей не позволили ей найти пустую палату с каркасом из гипса. Это было бы фиаско. Хорошо еще, что мы заранее позаботились об обстановке внутри, сделав ее такой необычной. Сочетание раскраски стен и звука приборов создают особую атмосферу, которая вводит всех посетителей в некое медитативное состояние, которое слегка снижает критический уровень их мышления и помогает настроиться на нужную нам картину, которую и создает тот, кто внушает всем какую-то мысль. Например, как Гарри, встречавший всех перед входом в палату, или же мой вид в проеме, который издали наводил на нужное восприятие картинки. Это уже не говоря про то, как хорошо скрадывались излишние подробности, вроде неровности стен и стыков, выдающие скрытые панели и проходы в смежные помещения, которых нет на плане. И ведь никакого волшебства или особой силы, только наука. НВЛП, следующий шаг от НЛП, нейровизуально-лингвистическое программирование, которое создает в мозгу человека особую программу восприятия и интерпретации сигналов от органов чувств, включая не только то, что он слышит, но и зрительные образы. Что удивительно, почерпнул эту идею не у наших друзей из ЧАИТА, ЦРУ и же с ними, а с другого полюса сил мира, у красных. Потребовалось найти одного старичка-отшельника, что решил доживать свой век в глубинке на природе. Да вот незадача, адресата у домика в лесу не было, а скрасить одиночество старому ветерану хотели многие, как свои друзья, так и зарубежные. Заказ на него сделал, кстати, ЧАИТА. Хотя подозреваю, что за этим стояли многоголовые друзья. Их интересовали результаты одного исследования, которое так удачно проводили красные. Да так удачно, что оставили после себя несколько десятков скрытых агентов, которые были железно залегендированы во всех странах-противниках СССР. Причем о самом факте существования этих агентов удалось узнать чисто случайно. Один переводчик посла из Германии случайно по приглашению шефа оказался на приеме, где неожиданно смогли воспроизвести зрительно-словесный код, заставивший того действовать. Трупов было много. Скандала избежать не удалось, хотя нашлись козлы отпущения, на которых все и свалили. Благо как раз разгорался очередной пожар войны на Востоке. Того спеца едва смогли скрутить и начать допрос, как он все же вывернулся и смог себя ликвидировать, несмотря на все усилия компетентных специалистов. Но психологи за это время успели установить, что в человеке было программируемое раздвоение личности, то есть, полностью контролируемое. Одна оказалась шпионом-диверсантом высшего класса, чья подготовка была сравнима с лучшими из лучших. Кроме того, он не умел бояться или сомневаться, лишь выполнять задачу наиболее эффективным способом из тех, которыми владел. Единственный минус – творческие возможности сильно урезаны. Они есть, но абсолютно не развиты. Впрочем, импровизировать при такой работе им и не требуется в обычной ситуации. Считай, одноразовое супероружие. В то же время другая личность человека жила самостоятельно и абсолютно нормально. Имела свои цели, стремления и желания. Даже смогла завести семью и настрогать двух детишек. Да, все это я узнал от того самого старичка-лесовичка, перед тем, как убить. Такие знания я точно никому не собирался отдавать. Рамас, как я думаю, тоже был доволен подобным исходом. Его лицо обычно малоэмоционально, но вот взгляд я научился различать. В итоге многое узнать не удалось, лишь основы. Этот старик был не столько ученым, сколько главой группы испытателей с некоторым багажом знаний. И трудился он на многих объектах еще со времен Второй мировой. Оказалось, что среди их штирлицев есть не только их собственные подготовленные агенты, но и захваченные, а после и перепрограммированные агенты и солдаты врага, что попались им в руки. Сам он точно не знал всех и не имел никаких списков, лишь подсказал парочку кодов и уловок, что они использовали наиболее часто, а также раскрыл некоторые сведения, в частности, про объект под названием «Красная комната». Именно с нее начались их работы, тогда еще на базе простого НЛП. Уже позже все развилось куда глубже и сильнее. Почему же все закончилось? Все просто, сменилась власть, сменились люди, а сила в руках конкурента не нужна никому. Зачистили многих ответственных и знающих. Этот был одним из последних, а может и последним, как думал он сам и мои заказчики. И ведь что самое главное, видя то, что осталось от его тела после многочасовых пыток, я даже не испытывал какого-то сожаления. Эта тварь, сколько судеб они сломали, сколько убили, не физически, а морально, ведь смерть личности, это все равно смерть. Во времена отца подобное считалось самым жестоким из видов казней, когда тело живет, а разума уже нет. Их оставляли при храме Бога в назидание всем прочим, что решатся пойти против него, чтобы видели ужасные последствия за еретические мысли и тем более действия. Просто замучить и убить, слишком быстро и понятно. Страшно, но понятно. А вот такое, это было непонятно, необычно и куда страшнее. Ладно, сел на кровать рядом со мной Гарри, прогнав с лица веселость и заставив вновь обратить на себя внимание. Если серьезно, то мы их упустили. Как, а хрен его знает, развел тот руками. Причем он реально недоумевал. Мы смогли отследить их сначала до тех складов, потом в доки. Они вроде бы сели на грузовоз тайно, а потом пропали с него. Все шестеро, с этими словами он достал планшет и стал демонстрировать кадры из слежки за Магнета и его братством посредством управляемых мини-дронов и обычных уличных камер. Причем все было сделано грамотно, устройства старались не приближаться к объектам, памятуя о возможной чувствительности Магнета к металлу. Пусть в самом дроне стали мало, но она есть. Это издалека да за препятствиями тот не обратит внимания на лишний грамм среди тонн, а вот рядом может и среагировать. Так что мы увидели, как они действительно сели на грузовой танкер, плывущий в Европу, а уже внутри, когда дроны высадились, никого постороннего уже не было, а ведь съемка велась непрерывно даже с воздуха. Вода – самое логичное предположение, мы тоже так решили. Была еще одна странность, задумчиво сказал мой друг, видишь того типа, который их пропустил на борт. Так вот, нам удалось взять его за яйца и допросить. Он их не помнит. Совсем. И даже показанные кадры в качестве доказательств заставили его только в шоке лупать глазами и удивляться. Врет? Нет, я показал его реакции своим спецам. Анонимно, конечно же, он чист. Просто реально не помнит этого. В общей сложности из его памяти исчезло несколько эпизодов жизни общей длительностью меньше часа. И не только этот. Ты понимаешь, что это может значить? Посмотрел Гарри пристально на меня. Есть всего два варианта. Но учитывая обстоятельства, мы имеем дело с телепатом. Не стоит городить сущности там, где это не нужно. Хм, что думаешь? Думаю, что придется все же навестить одного безобидного инвалида в его доме. Дональд. Крик почти над самым ухом заставил мужчину отвлечься и посмотреть вокруг. Но первое, что он ощутил, запах. Ох, Черт, руки судорожно схватили сковородку, но почти тут же выпустили из рук, ощутив сильный жар. Пришлось быстро окунать легкий ожог в прохладную воду, после чего быстро обернул ладонь тряпицей, завязав концы узлом. Вот так и знала, что тебя еще рано подпускать к плите. Споро взяв ухваткой за ручку, Джейн быстро выскребла лопаткой пригоревшие котлетки. Или это были тефтели, а уже не важно, все равно остались только угольки. Думаю, мы оба понимаем, кто в доме будет главной хозяйкой, если только мы не хотим остаться голодными. Мы, дома, ну конечно, даже не поворачиваясь, сказала коллега и возлюбленная, продолжая колдовать у плиты. Профессионально и изумительно, как и всегда, что за операционным столом, что тут, дома, на Дарси надежды еще меньше, чем на тебя, закончила она, накрыв новую порцию крышкой и оставив ее готовиться. Ах, Дон, прости, ничего не могу с собой поделать, сказал мужчина, продолжая нежно сжимать свою, ах, как он рад говорить это даже в своих мыслях с полным осознанием справедливости такого утверждения, женщину, ты так выглядишь, как, она слегка повернула к нему голову в полоборота, позволяя заметить лукавую улыбку, первоклассным поваром и первоклассной хозяйкой, утвердительно кивнул он, также отвечая улыбкой, после чего чуть сильнее прислонился и вдохнул запах ее волос, этот запах, эй, я не виновата, что успела пропитаться дымом, а еще домашним уютом, не стал поддерживать шутливую перебранку Дональд, развернув женщину к себе, Джейн, все слова застряли в горле, стоило лишь увидеть ее глаза, Дон, она смутилась, но все же послушно подалась вперед под его напором, они целовались, казалось, целую вечность, пока ее кулачки не забарабанили по его груди. «Дон, ужин, я даже не знаю». С неудовольствием расслабил мышцы мужчина, позволяя подруге вырваться. «Зато я знаю, тебе нужно набраться силы как следует поесть, тем более, после случившегося». Тут же их обоюдное настроение слегка испортилось из-за воспоминаний трехдневной давности. Тогда они вырвались в кафе, которое Блейку рекомендовала Дарси как самое романтичное и уединенное для парочек. Это был знаковый момент, когда он хотел сделать Джейн предложение, не руки и сердца, для подобного пока еще рано, спугнет, а вот уединиться на отдельной жилплощади и пожить лишь вдвоем, как парочка, вполне допустимо, они уже и так встречались несколько недель, так что особой трудности Дональд не видел, а там уже можно будет и усилить напор, в своих чувствах он уже был уверен, осталось лишь убедить в этом же и Джейн.